Секс и деньги. Как они взаимосвязаны? Денежная и сексуальная энергия напрямую связаны с нашим восприятием самих себя. Насколько мы себя любим, столько и привлекаем в свою жизнь внимания и денег. Принимая себя, мы раскрепощаемся, обретаем возможность быть собой и способность проявляться в мир. Это все про сексуальность. В древности сексуальная энергия приравнивалась к жизненной энергии, поэтому отказываться от нее, прятать, стесняться ее, закрываться — это то же самое, что отказываться от самой жизни. За сексуальную энергию отвечает второй энергетический центр, который находится в области живота под пупком. Это наш источник привлекательности. И если он достаточно развит, а связь с другими энергетическими центрами, чакрами, не нарушена, вы преобразовываете свой ресурс автоматически, и ваши жизненные соки превращаются в реально существующие блага. Сексуальная энергия помогает вам привлекать больше благ, даров и богатств в вашу жизнь, потому что сексуальность — это прежде всего созидательная энергия. Она с нами с самого рождения. Она пронизывает нас, течет через нас, если мы сами этому не препятствуем. Под гнетом навязанных обществом стереотипов и убеждений мы начинаем закрываться, подавлять эту энергию. А нужно, напротив, развивать и усиливать ее, работать над своей сексуальностью. У сексуальности есть два основных проявления. Блеск ваших глаз и волос, сияние вашей кожи, ваша улыбка и то, насколько часто вы улыбаетесь другим людям. Звучание вашего голоса, грациозность движений, осанка — это все внешние проявления сексуальности. Нужно обязательно уделять им внимание. Но самое главное — ваши внутренние качества. Это ваша раскрепощенность, проявленность, ваша открытость любому новому опыту, способность творить и действовать. Все это внутренние проявления сексуальности.